Глава 42. «Ты что натворила?» — закричала Ксения, бросаясь на меня из-за стола. Не знаю, что она хотела — вцепиться мне в волосы или свернуть шею, но я чудом увернулась. Сашина бывшая была ниже и жилистей меня, будто серьезно занималась спортом, хоть и худая. Я проскользнула между ее рук, обежала стол, стоящий почти посреди комнаты, и попыталась схватить с него свою сумку. Мне нужен телефон, чтобы связаться с Сашей или хотя бы иметь при себе источник сигнала. Убегу без него, не найдет. Ксения вцепилась в мое платье и дернула меня назад. «Ты наглая пигалица! Сейчас у меня...» Не договорила, потому что я попыталась от нее отбиться, выворачиваясь. Краем глаза я увидела, что в комнату на шум вбежал ее охранник. Он тут же бросил стакан и уже сам поймал меня в захват. Обхватил и сдавил локтем за шею, прижимая спиной к широкой груди. Я задохнулась, вцепляясь в его мощное предплечье. Ксения тут же распрямилась, поправляя прическу и одежду. Подала сигнал бугаю коротким кивком, чтобы не душил меня до конца. А у меня уже мушки перед глазами и темнеть начало. Он отпустил шею и перехватил меня за руки, заломив их обе за спину. «Сказала, убивать не соби!» Собралась напомнить, но меня прервала пощечина, от которой у меня мотнулась голова и запылала щека. Ксения встряхнула кистью и злобно посмотрела на меня. «Решила проверить, да?» — показала она зубы. «Я говорила исключительно про себя и до того, как ты повела себя как полная дура. Зато никакое видео ты никуда не отправишь!» Яростно выплюнула я слова. «Я не верю, что ты не сделала бы этого потом или не стала бы шантажировать еще кого-то, даже самого Гордеева, потому что ты подлая, мерзкая, болотная тварь!» Ксения резко приблизилась, хватая меня за лицо и не давая больше говорить. «Вот ради чего ты себе жизнь портишь?» Нависла надо мной, держа в болезненной хватке. «Могла бы получить все по первому классу. Новую жизнь, деньги. Начала бы все с нуля и не вспоминала бы даже про Гордеева». «А я так не хочу», — с трудом выговорила я. «Не хочу его забывать. Я его больше не брошу». «Он мой!» — крикнула Ксения мне в лицо. «Твоим никогда не был и не будет. Я не позволю». Оттолкнула от себя, так что даже охранник едва удержал. «Свяжи ее!» — коротко приказала. Бугай силой швырнул меня на диван, так что я не успела и среагировать, завалилась на него на бок, теряя равновесие на высоких каблуках. Сверху на меня тут же навалилась тяжелая мускулистая туша, переворачивая лицом в пыльные диванные подушки. С треском размотался скотч и начал слоями ложиться на мои скрещенные за спиной запястья. Он надежно и многослойно склеил мне руки, а потом грубо поднял за плечо в сидячее положение. Я сдула с лица растрепанные волосы. «Иди собери все!» Ксения злобно вытолкнула своего охранника из комнаты, судя по всему, посылая за разбитым телефоном и ноутом. «Надеется, что удастся ими воспользоваться? Третий этаж, а не вдребезги!» «У тебя будут большие неприятности, но мне тебя не жаль!» Меня опять несло на грубости под действием адреналина. «Тюрьма по тебе самой плачет, или психушка на пожизненное?» «А я там была», — огрызнулась любимого. «Скучно, но если очень хорошо себя вести и кушать таблетки, быстро выпускают. И в следующий раз выберусь, не переживай. А вот ты уже нет». «Можешь угрожать, я не верю в твой блеф. С убийством ты не стала бы связываться, потому что тогда Саша отвернется от тебя навсегда. Он тебя забудет и проклянет, несмотря на все, что вас связывало в прошлом». «Ты ничего не знаешь о нем!» Она указала на меня пальцем. «И о нас! Нас связывает намного больше, чем ты думаешь!» «Ничего вас не связывает, кроме твоей лжи! И ребенок был не его, и про любовь ты ему всегда врала. В тебе вообще нет любви!» «Не все в этом мире про любовь», — процедила она сквозь зубы, нагибаясь ко мне. Собралась сказать что-то еще, как вошел ее прихвостень, вернувшийся с обломками техники. Она тут же заговорила с ним. «Посмотри, цела ли память и диски в ноуте?» «После такого удара?» Он скептически покачал головой, раскладывая останки на столе. «Вряд ли». А я внезапно услышала тихий, но очень знакомый шум с улицы, звук, который так давно раздражал меня на дороге, но сейчас был милее всего на свете. Я бросила короткий взгляд за окно и увидела то, что так хотела. Сердце подпрыгнуло в груди от волнения и радости. По дороге в сторону дома ехал чертов белый звездолет, китайский подарок Гордеева. Он нашел меня, и я и не сомневалась. Сложно было сдержать радостную улыбку. Ксения, поднявшая со стола кусок телефона, раздраженно отбросила его и оглянулась. Увидела, что я улыбаюсь. «Довольна собой, да? Ты в мгновение ока разрушила всю мою работу. Ты и свою жизнь разрушила, потому что я тебя не просто не отпущу. Я тебя уничтожу, а потом займусь Сашей без такой надоедливой помехи». «Удачи!» — шире улыбнулась я, понимая, что это уже напоминает сумасшествие. Ксения вдруг дернулась к своему телохранителю и выдернула откуда-то из-под его пиджака пистолет. В эту же секунду дуло смотрело мне в лицо, и мне расхотелось улыбаться. Я на мокроху не подписывался!» — проблеял недовольный охранник и, махнув на нас рукой, вышел из комнаты, будто просто решил не смотреть, что любимого будет творить дальше. Но Ксении было на него плевать. «Назови мне хоть одну причину, по которой я не должна сейчас нажать на спусковой крючок. Ты меня уже очень сильно достала, просто невыносимо. А я ведь с тобой была добра и милосердна до этого момента». «У меня есть такая причина. Ты точно не выстрелишь сейчас». Я с надеждой глянула на дверь в комнату. Мне кажется, или я слышу шаги по лестнице. «Очень весомая причина», — тихо сказала я, а потом крикнула, что есть мочи, чтобы задать ему направление. «Саша!» Жаль, я не видела лица Ксении, потому что уставилась на дверь в комнату в ожидании, что сейчас она вылетит, и бравый спецназ тут всех положит мордой в пол, а меня освободит мой любимый. Если бы видела, поняла бы, что она тоже слышит шаги с той стороны. Потому что в следующую секунду Ксения уже стояла за моей спиной, подняв меня рывком с дивана, обхватывая за плечи и прикрываясь как щитом. Вот подлюка. Вместо того, чтобы отлететь от удара ногой, дверь медленно и со скрипом раскрылась. В проеме стоял Гордеев, бледный, в рубашке, но с ясным уверенным взглядом, испепеляющим Ксению. «Положи пистолет, не делай себе хуже», — спокойно сказал он. «Мне хуже? Да мне будет прекрасно, если я нажму на крючок!» Судя по голосу, улыбнулась она. Дуло ткнулось мне в висок. «Это тебе будет хуже. Ну, и ей тоже не очень». «Отпусти ее и давай поговорим. Тебе еще не поздно завершить все мирным путем». «И это ты мне говоришь, врываясь в мою квартиру с толпой вооруженных людей?» «Саша, прости, я не хотела», — вырвалось у меня. Ведь в эту передрягу я влезла добровольно, не подозревая, что может дойти до такого. «Ника, не волнуйся, все будет хорошо. Ты ей не нужна, а тем более твоя смерть. Все ее претензии ко мне, да, Ксюша?» «Я тут решаю, кому и какие у меня претензии», — огрызнулась Ксения. «Я подскажу тебе». Гордеев медленно приближался, будто просто вел светскую беседу. «По дороге сюда я разговаривал с юристами. Они мне кое-что прояснили про тебя, и все встало на свои места». «Прояснили они ему», — передразнила любимого. «Ни черта ты не понимаешь. За столько лет так и не понял ни разу». «Да нет, я как раз понял очень многое. А в особенности цену твоей любви, слов и игр в семью». Он подошел еще ближе. «Разожми руку, и пусть Ника выйдет из комнаты. Мы обсудим это наедине. Вместо нее я дам тебе то, что ты действительно хочешь». «И что же я хочу?» — испытующе спросила она с издевкой в голосе. «Меня!» — почти без эмоций сказал Саша. «Вот он я!» Он развел руки в стороны, показывая, что отдается полностью в ее власть. «Весь твой!» «Ах, вот что подсказали тебе твои юристы!» Ксения медленно перевела дуло пистолета от моей головы в сторону Саши. «Только вот что мне с этого, если я в западне? Даже когда у меня есть ты, мне это ничего не даст. Я договорился со всеми своими людьми. Если Вероника выйдет отсюда целой и невредимой, тебя тоже никто не тронет, что бы ты ни сделала. Что? Мне внезапно стало страшно. Саша, ты о чем? Я никуда не пойду. Ты ведь можешь получить желаемое двумя путями, Ксения. Он сделал еще шаг, и теперь до нас оставалось всего метра полтора. Я видела невероятное спокойствие в его глазах, и это меня пугало еще больше. Саша глядел точно на свою бывшую. «Первый способ, если будешь моей женой». Ксения громко хмыкнула. «Но это, как ты понимаешь, уже вряд ли получится». «Очень смешно!» В голосе любимого и сочился яд. «А второй будет зависеть от тебя. Просто отпусти Нику. Тебя никто не тронет, уйдешь отсюда, как пришла». «Какой еще второй?» Мое сердце колотилось. Я не могла вдохнуть от плохого предчувствия. «Что за второй?» «Его смерть!» Громко сказала Ксения и выстрелила.